И вдруг в одном маленьком городе мальчик увидел старого музыканта с потертой и давшей виды шарманкой. Он медленно крутил ручку и пел таким молодым голосом, что казалось, будто пел не он, а сама шарманка. Шла зима, шел снежок, шел по улице щенок. Раз — шажок, два — шажок, видит возле магазина чей-то старый кошелек. И подумал, вот так вот, в кошельке, наверное, мясо, разъедайся целый год, а маслов и костей хватит мне на всех гостей. Взял зубами кошелек, в магазин приволок. В магазине дама плачет. Как теперь я буду жить? Вдруг увидела щенка и дала ему пинка. Это ты, проклятый вор, кошелек мой старый спер. Но сказал ей продавец, этот парень молодец, это самый честный пес, кошелек ваш злая дама сам он с улицы принес. Если что еще найдешь, заходи, не пропадешь. Дама кошелек схватила и в карете укатила. Продавец с кассиршей сами. Хочешь, верь или не верь, подарили кость с маслами, и щенку открыли дверь. От звонка до звонка целый век у щенка. Будут еще кости, будут еще гости. Шла зима, шел снежок, шел по улице щенок. Раз шажок, два шажок. Это ее щенок? Это ее щенок, словно летняя зорница, вспыхнула эта мысль в голове мальчика, а сердце застучало так громко, что заглушило его всегдашнюю робость и застенчивость. Он подошел к шарманщику и, дрожащим от волнения голосом, спросил: «Извините, пожалуйста, вы не скажете мне, где вы последний раз видели этого щенка?» Шарманщик с удивлением поглядел на мальчика и весело рассмеялся. «Последний раз этого щенка видел мой прадед, потом эту песенку пел мой дед, а меня научил ее петь мой отец». Надежды не всегда так скоро сбываются, но если надежда не умирает, значит, все-таки есть надежда. С тех пор он много-много лет бродил по разным дорогам, в разные страны, в разные города. И каждый раз, когда ему встречался человек с добрым лицом, он спрашивал: «Вы не видели золотистого цвета собаку, которая никогда не обижает даже котов и кошек?» Такую собаку никто не видел. И он шел дальше, внимательно вглядываясь в следы на обочинах вдоль дороги. Его новые ботинки давно стали старыми, а грязно-зеленый костюм потерял даже свой грязно-зеленый цвет. И если вы случайно встретите его на дороге, отломите ему половинку своего пирожного. Он очень любит пирожные. Конец сказки.